Переход к Сан-Хуану. Погода благоприятствовала. Ветер до 2 баллов, легкая облачность днем, ясно по ночам, легкое волнение. Впрочем, для Южной Атлантики летом это было вполне обычным. Тропические циклоны — довольно редкое явление, и их случается 2-3 за сезон. Экипажу наслаждаться морским круизом было некогда. Командир объявил по кораблю боевую готовность номер 2. К орудиям были поданы снаряды, дежурные расчеты постоянно находились при орудиях. Сигнальные вахты удвоены. В ночное время корабль затемнен. У кормового флага, у гауптвахты, у секретной части и у ходовой рубки стояли парные посты с оружием. Весь комсостав постоянно носил личное оружие, пистолеты ТТ с патронами при себе. Это командир сделал, чтобы дать прочувствовать экипажу всю серьезность ситуации. Уже через час после расставания с галеоном Мещерский созвал в кают-компании совещание всего комсостава корабля. Изложив свое понимание ситуации, обрисовал ближайшую задачу — дойти до Тринидада, организовать там добычу нефти и переработку ее в мазут. Собственно, можно было топить котлы и нефтью, но придется часто чистить топки от нагара. Ни оборудования для добычи нефти, ни специалистов по ее добыче и переработке на корабле не имелось. Требовалось создать емкости для хранения нефти и продуктов ее переработки, наладить систему транспортировки горючего на корабль. И, кроме того, нужно было организовать оборону нефтепромысла от возможных врагов, как то дикие племена или средневековые испанцы. Командир предложил всем боевым частям за сутки продумать эту тему и доложить свои предложения. Командир НБЧ и служба корабля поручил за 2 суток провести анкетирование всех краснофлотцев на предмет их гражданских специальностей и других навыков и умений и сдать все анкеты замполиту. Лившицу поручил составить алфавитный каталог по специальностям. За библиотекой Младлей Сенечкин предложил все личные книги экипажа сдать в корабельную библиотеку для пущей сохранности. Мещерский его полностью поддержал и в поощрение за инициативу поручил за 5 дней составить полный каталог всех книг по алфавиту и по тематике. В помощь Семеникину для этой работы подключил зав. Красным кубриком лейтенанта Курочкина. В заключении командир сказал: «Похоже, что мы выброшены в прошлое навсегда. Конечно, может, нам еще попадется такой же пузырь и перебросить нас обратно, но я в это слабо верю. Никто и никогда на моей памяти не встречался с такими пузырями. А значит, если кто в пузыре пропал, то назад уже не вернулся. Поэтому надо готовиться жить в этом времени и в этом мире. Нас почти 400 человек, и у нас есть корабль. Наверное, многие читали книжку про Робинзона Крузо. А кто не читал, то прочитайте. Она есть в библиотеке. Так вот, там человек один попал на необитаемый остров и выжил на нем. Обустроил свою жизнь и прожил на острове много лет. Так неужели же мы, советские моряки, не сможем наладить себе жизнь в этом времени? Не бывает такому. Так что, товарищи моряки, думайте, как нам наладить свою жизнь и что для этого нужно делать. И всех краснофлотцев к этому приобщите. Общими усилиями все придумаем и все наладим». Затем командир распустил собрание. Оставил только штурманов. Им поручил собрать все карты и лоции по Карибскому морю, островам и материковому побережью. Тем более, что карты Атлантики они перед отплытием получили. На всякий случай. Поиски карт начать с Тринидада. Все, что найдут по этому острову, сразу нести к нему. Прошерстить на этот счет всю корабельную библиотеку. А библиотека, надо сказать, на Марте была знатная. Почти 3000 томов. Некоторые еще со штампом библиотеки «Яхты Штандарт». Была даже полная энциклопедия про Гауза и Ефрона. Каким-то чудом она пережила все перипетии революции и гражданской войны. Особенно отбирать все, что касается полезных ископаемых, нефти, угля, железа, серебра, золота, меди, ртути, серы, селитры. Отпустив штурманов, вызвал к себе Сенечкина. Сразу вогнал парня в краску, назвав его самым важным человеком на корабле. На попытки возражений со стороны лейтенанта пояснил. «Ты пойми, мы в 16 веке. Тут еще ружья гладкоствольные, с кремниевыми замками. Пашут еще сахой. Из промышленности только кузнецы да кустари, ювелиры. Электричества нет, машиностроения нет. Даже паровых машин еще нет. Корабли деревянные да парусные. Самое ценное, что у нас имеется, это даже не корабль. Это знание. Да знание в головах и в книгах. И твоя задача — эти знания сохранить. Без знаний мы деградируем в 19 век. А то и вообще одичаем до уровня местных. У нас многие краснофлотцы учатся заочно на рафаках, в техникумах и даже в институтах. У них имеются в кубриках учебники. Твоя задача — собрать все книги до единой. Подготовься и по радиотрансляции объясни все это экипажу несколько раз, пока до всех не дойдет. А приказ по обязательной сдаче личных книг в библиотеку я подготовлю прямо сейчас. Его командиры частей и службы доведут до всех. Все понял? Так точно. Разрешите идти? Приступай. Окрыленный младший лейтенант помчался спасать цивилизацию. Вскоре штурман притащил пачку морских карт Антильских островов и том Бургауза с Тринидадом. Удача ему улыбнулась. На карте из Бургауза обнаружили Пич Лейк, смоляное озеро. Удача улыбнулась еще шире. Озеро располагалось на юго-западной конечности острова, буквально в 600 метрах от берега. Единственным минусом было отсутствие удобной бухты и прибрежной мелководья. Марти близко к берегу подойти не сможет. Горючее придется возить баркасами. Озадачив штурманов поисками других аналогичных месторождений на побережье, Дещерский вызвал командира артиллерийской БЧ Сокольского. Стали думать насчет обороны будущего нефтепромысла. Для начала подсчитали все наличные вооружения. 4 орудия калибра 130 мм, 7 универсальных 3-дюймовок, 3 зенитных 45-ки и 2 спаренных пулемета типа «Максим». Боекомплект по 150 снарядов на ствол главного калибра, по 320 снарядов на 3-дюймовку, по 900 снарядов на зенитку и 20 тысяч патронов на пулемет. У каждого командира по пистолету всего 28 штук ТТ, на каждый по 90 патронов. 8 мосинских карабинов у караульного наряда, на ствол по 150 патронов. У конвойного полувзвода 2 ручных пулемета ДП и 30 автоматических винтовок. Боекомплект надо будет уточнить, но вряд ли большой. Послали вестового командиру конвойников лейтенанту Спиридонову. Тот сообщил, что в наличии 5000 патронов и приятная неожиданность — 60 ручных гранат. Остров Тринидад оказался неожиданно большим. Площадь почти 5000 квадратных километров, длина береговой линии более 500 километров. Защитить такую береговую линию от высадки вероятного противника наличными силами не было никакой возможности. На море преимущество Марти над любым кораблем или даже крупной эскадрой противника было подавляющим. Сокольский авторитетно заявил, что главным калибром утопит любой испанский корабль с одного попадания. Фугасный снаряд проделает в борту парусника дыру в десяток квадратных метров, а стрелять можно будет с дистанции в 1-2 мили. Попадание в ватерлинию в таких условиях гарантировано. При этом сам Марти для пушек испанцев будет недосягаем. Так что стрелять из главного калибра по галеонам только зря снаряды переводить. Вполне достаточно. Пара попаданий с трех дюймовки. Каждый снаряд проделает в борту дыру в несколько квадратных метров. И более того, точно установив расположение крюит-камер на парусниках, можно будет их топить одним точным попаданием из 45-ки. Бронебойный или бронебойно-зажигательный снаряд пробьет деревянные борта и переборки и взорвется среди деревянных бочонков с порохом. Это гарантированное утопление любого испанского корабля. Из главного калибра имеет смысл обстреливать только береговые крепости и форты. Таким образом, сделал вывод на чарт, на Марте можно оставить одно носовое орудие главного калибра, носовую и кормовую трехдюймовки, одну 45-ку и один пулемет. Этого хватит на все случаи жизни. Остальные орудия можно использовать для обороны береговых баз. В то же время сражаться с испанцами на суше совершенно нецелесообразно. В крайнем случае можно обороняться на заранее подготовленной позиции, вырубив всю растительность на милю, чтобы свободно простреливать все пространство вокруг укрепления. Подпускать испанцев на расстояние выстрела из гладкоствольного ружья категорически нельзя. Если придется сражаться в лесу, неизбежны потери, а менять даже одного своего бойца на сотню испанцев — это поражение в перспективе. Из этого командиры сделали очевидный вывод. В качестве базы Тринидад не подходит. Вокруг Смоляного озера, а его диаметр всего лишь 500 метров, нужно делать опорный пункт размером примерно километр на полтора, соорудить защищенные огневые точки, вырубить весь лес вокруг на милю. Для обороны нефтепромысла придется выделить 2 3-дюймовки, станковые и ручные пулеметы, десяток автоматических винтовок. Всего для этого, с учетом сменности караулов, потребуется не менее 50 бойцов. И еще человек 30 потребуется для работы на нефтепромысле. Для оборудования главной базы требовался небольшой остров неподалеку. Сформулировали требования к острову. Первое. Небольшой размер. Порядка 5 километров по длинной оси, чтобы несколькими орудиями можно было с возвышенных точек надежно прикрыть всю береговую линию. Второе. Достаточная площадь, не менее 10 квадратных километров, и пригодна для земледелия поверхность, чтобы можно было прокормить не менее 2000 человек. Третье. Наличие защищенной от волнения бухты с глубинами, достаточными для Марти, и способной вместить, кроме самого Марти, еще 10 галеонов. Изучив карты, Мещерский пришел к выводу, что единственный подходящий остров Бекия, на котором в будущем появится порт Элизабет. Остров имеет вытянутую форму, максимальные размеры 13 на 4 километра, площадь около 20 квадратных километров. По центру и вблизи оконечности острова имелись возвышенности, пригодные для размещения орудий. 4 3-дюймовки гарантированно накрывали всю береговую линию и все подходы к острову с моря. На западной стороне располагалась большая глубоководная бухта. Рельеф острова в основном холмистый. Малые размеры острова позволяли надеяться, что испанцы на нем еще не обосновались. Единственным недостатком острова как базы была удаленность от Тринидада, почти 200 миль. Зато на пути от Бекия к Тринидаду лежало десяток малых островов, пригодных для последующего освоения, и один большой остров площадью 30 на 15 километров — Гренада. Совсем близко к Тринидаду располагался еще один крупный остров Тобаго размером 7 на 25 километров. Обсудив насущные вопросы, командиры неожиданно для себя обнаружили, что по умолчанию считают войну с испанцами неизбежной. «А что это мы сразу испанцев во враги записали?» — осведомился сам у себя Мещерский. «Может, у нас с ними будет мир и дружба?» «Давайте-ка пригласим Сарпома и Старомеха и на эту тему порассуждаем», — — предложил Сокольский. — Ну, давай. И пусть принесут карту, на которой мы, по результатам опроса Дона и Стебана, испанское поселение нанесли. Больше всех, общавшийся с испанцем, Звягинцев сразу заявил, что мира с испанцами не будет. Испания сейчас интенсивно колонизирует Южную и Центральную Америку. Они уже разгромили государства от инков, ацтеков и майя. Вывозят оттуда огромное количество золота и серебра. На всех крупных островах и на материке в удобных бухтах они уже имеют поселение. Конкуренты в грабеже Америки испанскому королю совершенно не нужны. Нам предложат либо полностью подчиниться, либо попробуют уничтожить. Да, и захватить железный корабль, плавающий против ветра без парусов, имеющий дальнобойные орудия, они тоже очень захотят. Так что столкновение с ними неизбежно. Но тогда следует вывод, что нам от испанцев следует пока всячески таиться, а когда основательно закрепимся на островах, тогда и вступить с ними в контакт. А там уж видно будет, воевать или торговать, — заключил Мещерский. — Кстати, о торговле, — вступил Сармех Востриков. — С местными индейцами нам как раз лучше быть в дружбе. Их испанцы притесняют, так что они нам, естественно, союзники. Да, и сельским хозяйством нам пока заниматься будет некогда. Проще выменять продукты у индейцев. — А это мысль, Леонид Никитич. А что мы можем предложить на обмен? У нас у самих всего в обрез, — осведомился капитан. — Я уже подумал на эту тему. У нас на борту комплект оборудования авторемонтного завода. Мы можем прямо в носовом минном трюме собрать некоторые станки и наделать, например, ножи. Среди краснофлотцев специалисты найдутся. Многие на службу призваны с заводов. Стальные ножи у дикарей пойдут очень задорого. Думаю, быка или пару свиней за нож вполне выменяем. А то и пару быков. На изготовление ножей можно пустить рельсы от минных транспортеров и стойки от стеллажей. Все равно у нас мин нет и не будет. Заодно место в минных трюмах освободится, а дикари будут у нас в союзниках. Например, наблюдение за морем на Тринидаде по всему побережью будут вести, чтобы испанцы незаметно не высадились. Кстати, нам на Тринидаде для строительства укрепления понадобятся топоры, пилы, ломы, лопаты в большом количестве. Надо их уже начать делать. Для нефтедобычи понадобятся буровые станки, трубы, насосы, повозки и емкости для перевозки. Их тоже надо начинать делать. Но сперва, конечно, изучить этот вопрос и спроектировать оборудование. Я надеюсь все же, в экипаже найдется кто-нибудь, знакомый с нефтедобычей и нефтепереработкой, — заключил Мещерский. — Давайте быстрее заканчивайте анкетирование экипажа. Но разборку стеллажей и рельсов в носовом трюме готовьте срочно. Будем там ставить станки. В экспедиции тоже кипела работа. Крумич с замами готовили создание партийной организации. Железнов запросил у Лившица список членов и кандидатов в члены партии, а также список комсомольцев корабля. Коммунистов оказалось 26 человек и 5 кандидатов. Из них 22 командира, остальные краснофлотцы и младшие командиры. Комсомольцев 270 человек. В конвойном половозводе было 2 члена партии и 30 комсомольцев. Крумич, обдумывая вопрос, неожиданно для себя пришел к выводу, что в партийной организации должен быть не простой секретарь, а генеральный. Ведь других коммунистов в этом мире не имелось. Но он осознал огромную, свалившуюся на него ответственность. Ведь он фактически оказался на месте товарища Сталина. Предстояло создать не просто партийную организацию корабля, а Всемирную коммунистическую партию. От масштаба задач у бывшего латышского красного стрелка закружилась голова. Опираясь на корабль, можно было создать на Антильских островах настоящую коммунистическую республику, а потом распространить ее на всю Центральную Америку. Ведь дикие племена индейцев живут при первобытном общинном строе. Как смутно помнил Валдис Леонардович из трудов основоположников, фактически при коммунизме. Только нужно заменить ихних шаманов на парторгов, ихние многобожие на передовую теорию марксизма-ленинизма, а военных вождей на секретарей парторганизаций. Но для этого требуется сначала вышвырнуть из Америки испанских феодалов, которые жестоко порабощают и угнетают индейцев, а потом уже построить всеамериканскую коммунистическую республику. От грандиозных перспектив захватило дух, стало даже страшновато. Совладаю ли? Но минутная слабость вскоре прошла. Есть единственная в мире истинная теория марксизм-ленинизм. Есть мудрые указания товарища Сталина, полное собрание трудов основоположников в корабельной библиотеке имеется. Это Крумич проверил, как только появился на корабле. Есть верные соратники, преданные партийцы. Нужно только выковать из экипажа корабля острый революционный меч. А там доберемся и до феодальной Европы, и до феодальной Азии. Валдис вдруг понял, что судьба дает ему шанс осуществить великую мечту основоположников Маркса и Энгельса построить Всемирную Коммунистическую Республику за 300 лет до рождения их самих. Крумич скомкал листы, на которых начал готовить свое выступление на партсобрании, и начал все заново, исходя из новых, открывшихся перед ним сияющих высот. Дон Эстебан, капитан Святой Изабеллы и присутствовавший на борту представитель губернатора Эрнандо де Сото, вполне осознавали ценность информации о появлении у берегов Вест-Индии мощного железного корабля из далекой стороны Камчатки. Об этом нужно было немедленно известить самого вице-короля, поэтому срочно, за 3 дня отремонтировав мачту и такелаж, галеон снялся с якоря и двинулся курсом на Сан-Хуан. На следующий день заняться насущными делами Мещерскому не удалось. Начальник экспедиции созвал общее партсобрание. Явка всех коммунистов строго обязательна. Пришлось идти к Аперангу. На вахте оставил беспартийного старомеха Вострикова. Заменил всех стоящих на вахте коммунистов беспартийными. Впрочем, с утра успел озадачить беспартийных штурманов подбором литературы по испанской колонизации Америки и составлением ее хронологии. Собрались в кают-компании. Всего 40 коммунистов и 5 кандидатов. Выбрали председательствующего Зильбермана и секретаря Ягудина. Затем слово взял сам начальник экспедиции. «Товарищи коммунисты, происками мирового империализма мы все заброшены в XVI век, в эпоху глухого и беспросветного феодализма. На всех нас и на каждого из нас в отдельности легла огромная ответственность. Вдумайтесь, мы, сидящие в этом зале, сейчас единственные коммунисты во всем мире. По всему миру феодалы угнетают крестьянство и ремесленный пролетариат. И защитить их от гнета можем только мы с вами. Здесь, в Америке, испанские феодалы-завоеватели порабощают и истребляют коренные индейские племена, угнетают первобытных индейцев. Мы должны защитить местное население от колонизаторов и принести ему свет марксистско-ленинского учения. Здесь и сейчас, в этом зале, происходит вовсе не партийное собрание экспедиции, а всемирный съезд коммунистов планеты Земля. Руководствуясь единственно верным учением Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, Мы должны повести экипаж Марти, а за ним народы островов Карибского моря, народы Америки, а потом и народы всего мира, через антифеодальные революции к сияющим вершинам коммунизма. Руководящей и направляющей силой этого неодолимого движения будет наша родная коммунистическая партия. Исторический процесс, определяемый объективными законами диалектического и исторического материализма, остановить невозможно. Даешь мировую революцию. Мы должны скорректировать программу и устав партии применительно к тем условиям, в которых оказались. Это большая и серьезная задача. Для разработки этих документов предлагаю избрать редакционную коллегию. Кроме того, мы должны сегодня избрать руководящие органы нашей партийной организации. Приняв программу, мы должны будем беспощадно бороться с любыми попытками искривления линии партии. Наша сила в единстве рядов и беспрекословной партийной дисциплине. Никакая фракционная борьба недопустима. Мы будем решительно бороться с троцкизмом, с правым и левым уклонизмом. В редакционную коллегию по разработке программы и устава предлагаю избрать товарищей Болотникова, Ягодина и Лившица. Товарищ Дильберман, прошу поставить кандидатуры на голосование после выступлений товарищей в прениях. В прениях никто выступить не захотел. Все ошарашенно молчали. За редколлегию проголосовали единогласно. Затем, по предложению председательствующего, избрали счетную комиссию для выборов руководящих органов партийной организации. Зильберман предложил назвать кандидатуры в организационный сектор. Ягодин предложил заведующим оргсектора Каперанга Железнова, а членами Каплея Лившица и лейтенанта Замилацкого. Проголосовали снова единогласно. Приступили к выборам бюро парторганизации. Железов предложил избрать членами бюро заслуженных большевиков Зильбермана, Болотникова и капитана корабля Мещерского. Почуяв неладное, ну, слава богу, не первый год в партии, Николай Иосифович толкнул локтем сидящего рядом старпома. Тот встрепенулся и предложил в бюро командира минной БЧ Каплея Жердева, которому все равно в связи с отсутствием на борту мин делать было нечего. Почувствовав, что экипаж корабля хотят оттереть от руководства парторганизации, старый коммунист, главстаршина Панин, предложил в бюро боцмана Влазнева, известного своей упертостью и отсутствием страха перед вышестоящими. На этом председательствующий Зильберман закрыл список кандидатур, заявив, что на 45 коммунистов 5 человек в бюро более чем достаточно, и предложил ограничиться 3 членами. Почувствовавшие подвох моряки большинством голосов предложение отклонили и выбрали в бюро всех 5. Избранное бюро уединилось на несколько минут в углу кают-компании, а затем предложила собранию избрать секретарем парторганизации товарища Круменьша. Возражений не последовало, избрали единогласно. Новоизбранный секретарь предложил коммунистам провести во всех подразделениях комсомольские собрания, довести до комсомольцев результаты партсобрания и разъяснить линию партии. Потом отдельно собрать по подразделениям беспартийных. Затем хором спели «Интернационал». На этом председательствующий закрыл собрание. Весь оставшийся день Мещерский ходил по комсомольским собраниям подразделений. Ну да нет худа без добра. Разъяснить лично всему экипажу обстановку было необходимо. Затем ходил по собраниям беспартийных, где не успевал сам, посылал старпома. В каждом подразделении собрания проводили 2, поскольку часть людей постоянно была на вахте. Командование корабля ожидало нервных срывов, когда люди осознают, что больше никогда не увидят родных и близких. Сам Мещерский осознал это после встречи с Галеоном. Ему было чуть легче. Оба сына у него уже были взрослыми, а внуков еще не было. Все коммунисты вели разъяснительную работу с краснофлотцами индивидуально. На ужин капитан приказал выдать экипажу по 100 граммов водки. Утром во время завтрака предложил Круменьшу собрать руководство экспедиции для обсуждения текущих дел, причем настоял на присутствии командиров боевых частей и службы корабля. Круменьш поморщился, но согласился. Собрались сразу после завтрака. Мещерский рассказал об обнаружении штурманами места расположения нефтяного озера на Тринидаде и предложил Стармеху доложить соображения по нефтедобыче. Востриков сообщил о необходимости изготовления силами экипажа буровой установки, насосного и транспортного оборудования, емкости для хранения и перевозки нефти, для чего предложил использовать оборудование авторемонтного завода, разместив его в минном трюме. Мещерский сообщил, что уже дал команду разбирать минные транспортеры и стеллажи в трюме. Неожиданно возмутился Железнов, заявив, что командир корабля не имел права демонтировать конструкции корабля без санкций вышестоящего руководства в лице заместителя начальника экспедиции, то бишь в его собственном лице. Николай Иосифович в ответ открыл специально припасенную на такой случай папочку с приказом командующего Балтфлотом вице-адмирала Галлера об организации экспедиции и зачитал выдержки. Командиру минного заградителя Марти, капитану первого ранга Мещерскому, приказываю. Первое. Обеспечить доставку экспедиции груза в порты Нью-Йорк и Майами и транспортировку возвратного груза в Кронштадт. Второе. Содействовать персоналу экспедиции в выполнении стоящих перед экспедицией задач. Третье. Выполнять распоряжение начальника экспедиции в части, касающейся исполнения задач экспедиции. Адмирал Галлер был настоящим моряком и знал, что на корабле может быть только один командир, и нарушение этого принципа обычно приводит к тяжелым последствиям. Но и где здесь про подчинение командира корабля заместителю начальника экспедиции? — вопросил Мещерский. Все задачи экспедиция выполнила, за исключением последней. Но в Кронштадт я доставить экспедиции груз не могу по причине отсутствия Кронштадта и Советского Союза. Подчиняюсь я только адмиралу Галлеру. Его последний приказ я зачитал. Железнов побагровел и начал хватать ртом воздух, как вытащенный из воды карась. Поняв, что ситуация выходит из-под контроля, вмешался Круменьш. Ну что вы, товарищи моряки, в самом деле, никто не оспаривает единоначалие командира на корабле. Тем более, что в данном случае Николай Иосифович совершенно прав. Минное оборудование нам в дальнейшем не понадобится. А вот использование заводского оборудования с экспедицией согласовать нужно. Ведь товарищ Зильберман за приемку оборудования расписался и несет за него полную ответственность. Как скажете, Самуил Исакович, даем санкцию? Ну, раз такое дело, придется санкцию дать. А пусть товарищ Мещерский подготовит письменную заявку на выдачу станков. Я ее согласую, а вы утвердите. Сделать крайним прожженного бюрократа Зильбермана было сложно. Мещерский достал из папочки заранее заготовленную заявку, подписанную Стармехом и им самим, и передал Зильберману. Кстати, у меня в профсоюзной делегации есть товарищ Сапегин. Он до перехода на профсоюзную работу был слесарем 6-го разряда. Он вполне может возглавить механический цех, который мы развернем в минном трюме. Есть еще товарищ Еремеев, он бывший токарь высокой квалификации. Но он у нас проштрафился в Майами, как вы помните. Вмешался в разговор профсоюзник Болотников. Ну вот и хорошо. Проблема благополучно разрешается, резюмировал Круменьш. Но все же я бы попросил вас, Николай Иосифович, своевременно ставить меня в известность о принимаемых вами решениях. А еще лучше советоваться со мной по серьезным вопросам. Я хоть и не моряк, но все же старый большевик и секретарь партийной организации. — Непременно постараюсь, Валдис Леонардович, — ответил Мещерский. — А теперь главный артиллерист Сокольский доложит наши соображения по обороне нефтепромысла. Предложение Сокольского приняли. Ягодин санкционировал привлечение бойцов-конвойников к обороне нефтепромысла и к работам по строительству укреплений. В заключение одобрили инициативу по завязыванию союзнических отношений с индейцами и получению от них продовольствия в обмен на ножи. Проработку этого вопроса поручили Зильберману. На этом совещание завершили, моряки разошлись по боевым постам. — Нет, товарищи, вы видели, каков гусь этот Мещерский? — с обидой выдохнул промолчавший все совещание Железнов. Кроме Галлера никто ему не указ. А раз Галлера здесь нет, так он сам себе командир. Мы с вами это предвидели, товарищи. Мещерский повел себя так, как я и предполагал. Ну да ничего, через парторганизацию наденем на него узду. С умудренным видом заключил Каруминч. В минном трюме кипела работа. Разбирали рельсы и стеллажи и выносили их на главную палубу. Там уже разбирали упаковку станков. В трюме должны были разместиться электросварочный, кузнечно-прессовый, шлифовальный, сверлильный, токарный, фрезерный станки и электронагревательная печь. Под них надо было сварить основание. Лившиц принес обработанные результаты анкетирования экипажа. Они оказались значительно лучше, чем мог ожидать Мещерский. Из 320 краснофлотцев 140 имели рабочие специальности, в основном 3-4 квалификационного разряда. Были и токари, и слесаря, и сварщики. Были даже кондитер и краснодеревщик. Но самое главное, нашлись двое рабочих нефтепромысла и один рабочий нефтеперегонного завода. 80 человек учились заочно в техникумах и институтах. 92 человека происходили из крестьян, но в большинстве имели ремесленные специальности. Кузнецы, плотники, столяры, шорники. Оно и понятно, от цехи призывников на флот старались не брать. Были сапожники и портные. А дополнительных навыков и увлечений вообще было не счесть. От шахмат и рисования до авиамодализма, парашютного спорта и резьбы по дереву. Короче, производство кадрами укомплектовать можно было без проблем. Но как при этом не снизить боеготовность экипажа? Надо было думать, как переформировать боевые расчеты. Проблема разрыва с родными, наоборот, оказалась менее острой, чем ожидалось. Семьи с малолетними детьми имели лишь 36 человек. Все же экипаж состоял в основном из совсем молодых людей. Мещерский приказал командирам, парторгам и комсоргам подразделений обратить на семейных особое внимание, а главное — постоянно загружать их работой. По собственному опыту знал: работа — лучше лекарство от тоски. Да и тропический океан, в блеске солнечного света, нежно обнимавший неспешно бредущий корабль, ласковая волна, плескавшая у борта, яркое голубое небо в пухлых белых облачках никак не способствовали унынию. Моряки щеголяли в летней форме, спали, открыв иллюминаторы, часто наблюдали перед форштевнем стаи дельфинов, стремительно скользящих в толще воды, дважды видели пускавших фонтаны китов. Но над стройки бились летучие рыбы, попадая прямиком на камбуз. С кормы, свободные от вахты краснофлотцы, ловили на блесну тунцов и макрелей. Такое впечатление, что морской живности здесь было гораздо больше, чем в родном 20 веке. За 9 дней закончили монтаж станков в трюме. Укомплектовали их кадрами. Для пробы изготовили партию из полусотни ножей. Старший электрик Старлей Врубель раскопал в библиотеке учебник по водоснабжению, а в нем принципиальный чертеж установки для ручного бурения артезианских скважин. На его основе разработали проект бурильного станка. Приступили к его изготовлению. Попутно начали делать топоры, лопаты, кирки, колеса для тачек и телег. На второй неделе приступили к разборке минных транспортеров на главной палубе. Там запланировали установить весь остальной станочный парк. На 10-й день на общем партийном собрании обсуждали разработанные комиссией устав и программу. Партию назвали громко КППЗ, Коммунистическая партия планеты Земля. Секретаря решили именовать генеральным, а бюро политическим. Все с большой буквы, в соответствии с громадьем задач. Программной целью партии обозначили построение на всей Земле бесклассового общества в виде союза коммунистических республик, способ достижения цели антифеодальной революции во всех странах мира, совершенные ремесленным пролетариатом и крестьянством под руководством КППЗ. Фракционность в партии в связи с враждебным феодальным окружением категорически запретили. Всякий коммунист, возражающий против утвержденного решения Политбюро или общего собрания парторганизаций, подлежал немедленному исключению из партии. Программу и устав приняли единогласно. Закончили пением интернационала. Песня мощно прозвучала над просторами Южной Атлантики. Политбюро заседало ежедневно. Обсуждали вопросы партийного и государственного строительства в будущих коммунистических республиках. Решили провести среди комсомольцев и коммунистов сталинский зачет на знание первоисточников, истории ВКПБ, новых программы и устава. Мещерский в связи с занятостью, как правило, на заседаниях Политбюро отсутствовал. Боцман часто отсутствовал тоже. Зато главного минера Жердева командир обязал присутствовать на всех заседаниях в обязательном порядке. Сталинский зачет среди членов партии проводил лично Крумич. Среди комсомольцев работали его заместители. Среди прочего, ненавязчиво интересовались, какие недостатки в организации быта и боевой подготовки видит партиец или комсомолец, какие действия вышестоящих командиров считают неправильными, кого бы хотел видеть своим командиром. Присутствовавший на зачетах Жердев об этих интересных вопросах докладывал командиру. Особист Замилацкий, как крот, рыл в личных делах краснофлотцев, стараясь найти компромат. Вызывал к себе и склонял матросов пойти в сексоты. Пытался обеспечить себе осведомителей в каждой группе и в каждой батарее. Об этой возне также доложили командиру. Мещерский вызвал особиста и настоятельно порекомендовал ему не отрывать людей от дел, которых и так выше крыши. После этого к Мещерскому заявился Ягодин и пытался давить на партийную сознательность, ссылаясь на необходимость повышения бдительности во враждебном феодальном окружении. Но был вежливо послан со словами, что командиры подразделений сами в состоянии обеспечить дисциплину, а сбежать с корабля краснофлотцам все равно некуда, и шпионские сведения передавать некому. У командиров и так болит голова, как закрывать вахты, когда все больше людей по мере запуска станков переходит на производство. Подсобными рабочими к станкам уже пришлось ставить бойцов-конвойников. Боевую готовность номер 2, однако, Мещерский не отменил. На 12-й день сигнальщики заметили в отдалении три парусника, идущих строем к кильватеру. Их обогнули по дуге, не приближаясь. Наконец, вечером 14-го дня доползли до Сан-Хуана. По общему согласию руководства с визитом к губернатору решили повременить. Мартирек в дрейф в 20 милях от города. На закате спустили большой катер и отправили его к порту с указанием провести разведку, не обнаруживая себя. Возглавил разведку лейтенант Мякишев. На рассвете катер был в нескольких милях от порта. Вернувшись, Мякишев доложил, что город совсем маленький, дома в городе одно-двухэтажные, электрического освещения нет, на входе в порт обнаружили два парусника, сам порт с моря не просматривался, Если у кого и теплилась надежда, что все это неправда, то после Сан-Хуана она окончательно пропала.